Обратите внимание. Представьте на минуту, что вас пригласили на обед. Но когда подали главное блюдо, хозяйка посмотрела на вас и сказала: «Вы получите огромное удовольствие. Это блюдо похоже на игру. Почти все куски на вашей тарелке не отравлены. Приятного аппетита!» Что же вы сделаете? Будете молиться и надеяться, что в худшем случае вы не умрете, а всего лишь заработаете легкое расстройство пищеварительного тракта? Или понадеетесь на русский авось, мол, пронесет? Станете ли вы рисковать своей жизнью, чтобы не обидеть хозяйку? Вряд ли. Скорее всего, вы вежливо поблагодарите хозяйку и откажетесь от обеда. А может, стукнете кулаком по столу. Что это еще за игры такие? Зачем играть в игру, если нет шансов выиграть? Либо мы уверены в каждом куске на нашей тарелке, либо ни в одном. Все или ничего. А может, вы всегда решаете сами? Но помните, что если вам преподносят блюдо по-французски и говорят, что самое вкусное в нем расплавленный сверху сыр, это утверждение будет верным, пока порция не попадет в вашу тарелку. А тут уже никто не имеет права вам советовать. В вашей тарелке самое вкусное то, что нравится именно вам. Возможно, это пресловутый сыр, возможно, нежное мясо, а может быть, три веточки свежей зелени.